«Это невозможно, дорогая мисс Харлетт. Я вынужден очистить ваше сознание от подобных мыслей. Леди и джентльмены полагают, что, надев красивый костюм и перчатки, будут так же великолепны на сцене, как и в гостиной. Но так не думает ни один директор театра. При всем вашем очаровании и грации, если вы явитесь к нему, он либо потребует от вас платы за позволение предстать перед публикой, либо отправит учиться. Какой бы красивой ни была лошадь, для выступления в цирке она должна тренироваться. Одним словом, о немедленном получении подходящего для вас ангажемента не может быть и речи. «Право, я не могу этого понять», — высокомерно ответила Гвендолин, однако тут же спохватилась и добавила уже другим тоном. «Буду признательна, если вы объясните, каким образом ангажементы получают плохие актрисы. Я несколько раз бывала в театре и видела, как отвратительно играли актрисы, и при этом вовсе не отличались красотой. Ах, дорогая мисс Харлетт, критиковать легко. Выбирая обувь, мы отбрасываем и эту пару, и следующую, находя их негодными. Но чтобы сделать даже такие туфли, надо было этому обучиться. Простите, но в настоящее время вам нечему научить любую из этих актрис, хотя они могли бы научить вас многому. Например, они умеют так управлять голосом, что их слышно в каждом углу зала. Ставлю 10 к 1, что вам для этого потребуется долгая тренировка. Даже просто стоять или ходить по сцене — это уже искусство, требующее практики. Понятно, что мы не говорим о статистике второсортного театра, зарабатывающей не больше швеи. Для вас подобное положение немыслимо. «Конечно, я должна зарабатывать намного больше», — подтвердила Гвендолин, воспринимая, однако, слова клезмера скорее как оскорбительные, нежели убедительные. «Но не сомневаюсь, что я смогу быстро освоить все те приемы, которые вы перечислили. Я не так уж глупа и видела даже в Париже 2 актрис. Явно не леди и вовсе не красавец, исполнявший главные роли. Допускаю, что я не обладаю особым талантом, но смею считать преимуществом даже на сцене привлекательную внешность и хорошие манеры. О, давайте постараемся понять друг друга», — произнес клезмер. «Я говорил о тех препятствиях, которые вам придется преодолеть, чтобы стать настоящей актрисой, для которой музыка и драма — высшее призвание. Ваши годы учебы покажутся вам очень трудной. А там, где считали себя достойны восхищения, вы встретите унизительное обращение. Все вокруг будут вас постоянно оценивать. Никто не станет притворяться, что не замечает ваших недостатков. На первых порах вас примут только на испытательный срок. Придется бороться с соперницами, а каждого хотя бы малейшего успеха добиваться ценой огромного упорства. Если вы готовы переносить эти трудности и все-таки решитесь попробовать, то в самой вашей попытке уже много похвального. Вы спросили мое мнение относительно ваших шансов на успех. Так вот, не претендуя на абсолютную правоту, но взвесив все «за» и «против», заключу, вы вряд ли подниметесь выше посредственности. Но клезмер внезапно замолчал, и Гвендолин, сидевшая неподвижно, подняла на собеседника глаза. Но, несомненно, у молодой леди могут быть и другие цели, позволяющие предстать перед публикой. Она может рассчитывать на свою несомненную красоту и использовать ее как входной билет. Конечно, в определенном смысле красота имеет большое влияние на сцене, и иногда не требуется прочих достоинств. Но подобное поприще не имеет ни малейшего отношения к искусству. Выбравшая подобную карьеру женщина не артистка. Как правило, она стремится найти самый короткий и легкий путь к шикарной жизни. Возможно, посредством брака, представляющего собой великолепный, но редко достижимый результат. Правда, на первых порах даже такая деятельность вовсе не будет блестящей. Ей с трудом удастся самостоятельно заработать на черствый кусок хлеба, а об унижениях, которые придется пережить, даже не хочется упоминать. «Я желаю достичь независимости», — с глубокой обидой возразила Гвендолин, ошибочно услышав в словах клезмера некоторое презрение. Только поэтому и спросила, возможно ли немедленно получить ангажемент. Конечно, я не могла знать, что творится в театрах, но полагала, что, став актрисой, смогу быть независимой. Денег у меня нет, а помощи я ни от кого не приму. Оскорбленная гордость требовала подобного отречения. Мысль о том, что клезмер решил, будто она просит у него иного содействия, кроме совета, казалась нестерпимой. «Ваших друзей это заявление огорчит», — ответил клезмер тем же мягким тоном, каким начал разговор. «Я причинил вам боль, но это неизбежно. Я должен был открыть правду. Творческий путь нелегок, тернист и полон лишений. Но я не осуждаю вашего намерения. Вы должны сравнить карьеру артистки с любой другой, менее рискованной и более легкой. Но если все же примете это мужественное решение, я попрошу позволения пожать вам руку как сестре по цеху, в котором мы поклялись служить искусству и помогать друг другу». Гвендолин сидела молча, и клезмер продолжил еще серьезнее. «Эта помощь ни к чему не обязывает того, кто ее принимает. Это взаимная обязанность. Что же касается практического осуществления ваших намерений, то позволю себе по секрету упомянуть об одном обстоятельстве, которое касается лично меня и которое даст мне возможность посодействовать вашему устройству в Лондоне. Естественно, под присмотром. Если вы отважитесь учиться драматическому искусству, то на первых порах можете не беспокоиться о средствах существования. Обстоятельство, которое я имел в виду, это моя женитьба на мисс Эроупойнт, благодаря которой я буду иметь двойное право пользоваться вашим доверием ко мне. Встав на путь благородного труда, вы тем самым значительно повысите ценность нашей дружбы. Лицо Гвендолин вспыхнуло. Женитьба клезмера на мисс Эроупойнт ее не удивила, и в другое время она позабавилась бы, живо представив разыгравшуюся в Квечем холле сцены. Но сейчас ее чувствами и воображением завладела перспектива ближайшего будущего, которая ярко проявилась в словах Клезмера. Намек на покровительство мисс Эроупойнт и предложение помощи только усилили неприятное впечатление от разговора и вызвали раздражение. Слова признанного артиста нанесли жестокий удар по незыблемой прежде уверенности в себе и вызвали страх, что и от других судей она получит столь же резкое заключение. Прежде чем ответить, Гвендолин постаралась овладеть собой и подошла к роялю, рассеянно посмотрела на нотные страницы, расправила загнутые уголки и только после этого повернулась к Клезмеру, чтобы заговорить своим обычным гордым тоном. «Искренне вас поздравляю, герр Клезмер. Я никогда не встречала особы более достойной восхищения, чем мисс Эроупойнт, и должна поблагодарить вас за всю проявленную сегодня доброту. Но в данный момент я не могу принять решение. Если я склонюсь к тому варианту, о котором вы говорили, то воспользуюсь вашим предложением и дам вам знать. Боюсь, однако, что возникнут слишком значительные препятствия. В любом случае, я глубоко вам признательна. Просить о подобном снисхождении — огромная дерзость с моей стороны. Она больше никогда ко мне не обратится, — подумал Клезмер, но со всем возможным уважением произнес: «В любое время к вашим услугам. Вы всегда без промедления найдете меня по обозначенному на этой карточке адресу». Когда он взял шляпу и собрался откланяться, Гвендолин, понимая, что проницательный Клезмер не мог не почувствовать ее неблагодарность, совершила отчаянную попытку побороть свое разочарование и раздражение. Одарив собеседника полным прежнего веселья взглядом, она протянула ему руку и с улыбкой проговорила: «Если я выберу неверный путь, то не из-за вашей лести. Избави вас Бог ступить на иной путь, кроме того, который подарит вам счастье!» Горячо воскликнул Клезмер и легко на иностранный манер прикоснулся губами к ее пальцам. Уже через минуту с улицы донесся шорох гравия под колесами удаляющегося экипажа. Еще никогда в жизни Гвендолин не чувствовала себя такой несчастной. В покрасневших глазах не было слез, которые могли бы облегчить ее страдания. Воспоминания, окружающие предметы, открытый рояль, стопка нот на крышке, даже собственное отражение в зеркале — все это вызывало только горькое разочарование. Впервые Гвендолин увидела себя простым, заурядным человеком и потеряла врожденное сознание, что существуют веские причины, не позволявшие ее оскорблять, толкать, иными словами, обращаться с ней, как с пассажиркой третьего класса. Она съежилась в углу дивана и прижала пальцы к пылающим векам. Каждое слово Клезмера впечаталось в память, как всегда впечатываются слова и события, составляющие для нас эпоху. Всего лишь пару часов назад с чуть рассеянной самодовольной улыбкой Гвендолин туманно представляла желанное будущее. Казалось, пройдет не больше года, прежде чем она станет самой успешной Джульеттой современности, или, если клезмер одобрит карьеру певицы, поднимется к вершинам оперного искусства, не переставая получать щедрые гонорары и срывать бурные аплодисменты за эпизодические выступления. Почему бы и нет? Повсюду, дома, в школе, среди знакомых, ее бесспорное превосходство неизменно получало признание. Гвендолин жила в обществе, где на всех занятиях творчеством и трудом, начиная с элементарной арифметики и заканчивая высоким искусством, лежала печать дилетантства. Недостаток совершенства вежливо объяснялся тем обстоятельством, что джентльмены и леди не обязаны трудиться прилежнее, чем им нравится, иначе смогли бы создать более совершенные литературные произведения и проявить себя более убедительными артистами, чем те, с которыми мир вынужден мириться в настоящее время. Самоуверенные видения, вводившие Гвендолин в заблуждение, не носили чрезвычайного характера. По крайней мере, ей хватило ума посоветоваться с человеком, который знал больше остальных и при этом меньше всех льстил. И все же, обращаясь к Геру Клезмеру, Гвендолин руководствовалась скорее верой в его тайное восхищение, чем желанием услышать неблагоприятное суждение. Неудивительно, что правда, о которой она просила, рассчитывая на лестное заключение, подействовала подобно мучительной плети. Слишком старая, следовало начать 7 лет назад. В лучшем случае достигнете посредственности, тяжелая нескончаемая работа, неопределенный успех, скудный кусок хлеба, а то и полное его отсутствие, унижение. Люди больше не будут делать вид, что не замечают ваших промахов, вопиющая ничтожность. Все эти фразы терзали, но больше всего уязвлял намек, что на сцену она могла попасть только в амплуа, мечтающей найти мужа красавицы. Подстерегавшие на тернистом пути упомянутые унижения не имели для нее конкретных очертаний. Однако одно лишь упоминание слова «унижение» в применении к собственной персоне вызывало тревожное негодование. Но вместе с туманными образами, рожденными извительными словами Гера Клезмера, явилось и точное представление о тех досадных трудностях, с которыми ей придется столкнуться. Каким образом удастся взять в Лондон маму и 4 сестер, тем более, если не удастся сразу заработать приличную сумму? Что касается положения протеже и необходимости принять унизительное покровительство со стороны мисс Эроу-Пойнт, то это выглядело так же плохо, как поступить на должность гувернантки. Нет, даже хуже. Если результат обучения окажется столь плачевным, каким описал его Гер Клезмер, то сознание неоплаченного долга сделает разочарование еще горше. Стремясь помогать артистам, Клезмер, несомненно, руководствовался благодарными идеями, но откуда ему знать чувства дам в подобных вопросах? Надежда оказалась напрасной, и выхода больше нет. «Все кончено», — громко произнесла Гвендолин, и поспешно встала, услышав на крыльце голоса матери и сестер. Она подошла к роялю и принялась перебирать ноты с выражением женщины, гордо переносящей нанесенную ей обиду и готовой отомстить. — Ну, дорогая, — заговорила миссис Давилоу, входя в комнату. По следам на гравии вижу, что клезмер приезжал. Разговор тебя удовлетворил? Она смутно догадывалась о теме, однако боялась спрашивать напрямую. «Удовлетворил ли меня разговор?» «О, да, мама!» — ответила Гвендолин высоким пронзительным голосом. Она чувствовала, что если не защититься притворным равнодушием, то не сумеет удержаться от бурного взрыва отчаяния, который вергнет мать в печаль еще более глубокую, чем все остальные невзгоды. «Дядя и тетя жалели, что не встретились с тобой», — сообщила миссис Девилоу, подходя к инструменту и наблюдая за дочерью. «Я сказала, что ты решила отдохнуть». «И правильно сделала мама», — тем же тоном заметила Гвендолин. «Неужели ты мне ничего не расскажешь, милая?» — отважилась спросить матушка, чувствуя по напряженному голосу и бледному лицу дочери, что случилось нечто мучительно тягостное. «Честное слово, мама, сейчас говорить не о чем», — ответила Гвендолин еще резче. «Я заблуждалась, а герр Клезмер развеял это заблуждение. Вот и все». «Только не говори таким тоном, дитя мое, это невыносимо!» Потеряв самообладание, взмолилась миссис Девилоу. Ее охватил необъяснимый ужас. Пару мгновений Гвендолин стояла молча, закусив губу, а потом подошла к матери, обняла и прошептала: «Мама, не разговаривай со мной сейчас. Бесполезно плакать и тратить силы на то, что все равно нельзя исправить. Вы будете жить в коттедже Сойера, а я отправлюсь к дочерям епископа. Больше сказать нечего. Изменить положение невозможно. Да и кому какое дело? Что с нами происходит? Всем безразлично, что мы делаем и как живем. Мы должны сами о себе позаботиться. Я очень боюсь поддаться своим чувствам. Помоги мне сохранить спокойствие». Миссис Девилоу смотрела на дочь, словно испуганный ребенок, а потом, ни о чем больше не спрашивая, ушла.